Жизнь Даниила Маршанского была наполнена моральными страданиями. С малых лет Даня не мог вырваться из-под опеки родителей, которые души не чаяли в своем единственном ребенке. Особенно опасались они дурного влияния других детей на Данечку. Пока ребенок рос, им удавалось держать его при себе, но с годами в Дане стало расти сопротивление. Жили Маршанские на третьем этаже в четырехкомнатной квартире, окна которой выходили на улицу Советов и во двор, типичный городской колодец с подворотнями, чахлым сквериком, сломанными скамейками и ящиками для отбросов в дальнем углу двора. Вот этот участок и был территорией Левки, сына сапожника. Тут он со своими дружками играл и хранил оружие, самодельные сабли из обручей от бочек. Даня с завистью наблюдал из окна за игрой ребятишек. Однажды Левка появился с сизым голубем в руках. Его сразу же окружили мальчишки. Один не удержался и потрогал птицу за клюв. Голубю это не понравилось, и он клюнул мальчишку в руку. Тот вскрикнул, и Левка на мгновение разжал пальцы. Голубь выпорхнул из рук. Все произошло неожиданно и быстро. Голубь поднялся до Даниного окна и сел на карниз. Даня обмер, потом бросился на кухню, схватил банку с пшеном и метнулся к окну. Голубь все еще расхаживал по карнизу. Даня осторожно начал сыпать пшено от карниза до подоконника. Голубь качнул точеной головкой и клюнул зернышко. И так клевок за клевком, шажок за шажком он приближался к подоконнику, где Даня и накрыл его руками. В это время раздался звонок. Даня, на ходу засовывая птицу под рубашку, побежал к двери. У порога стояли ребятишки во главе с Левкой. «Молодец!» — сказал Левка и решительно протянул руку за птицей. «Приходи, ждем!» После этого Даня начал убегать к Левке во двор при первой возможности. Когда он пошел в школу, видеться с Левкой стало легче. Всегда можно найти для матери причину задержки, но мать поняла, в чем дело, и начала встречать его в школе. «Не встречай меня, я сам!» — умолял он мать. «Это почему же? Что я, Гогочка?» Он не мог со всеми пойти в кино, в поход, поехать за город. Его даже перестали дразнить маменькиным сынком, привыкли к этому. Но сам Даня к этому не привык и не хотел привыкать. В 8 классе Даня совершил подвиг для себя. Одним из первых в школе записался в конно-спортивный клуб, где готовили ворошиловских всадников. Левка одобрил. Ребята хмыкнули недоверчиво. Мама не могла уже запретить, и только надеялась, что после первых занятий он отступит, махнет рукой, но он не отступал. Ходил в синяках, валкой походкой, но занятия не пропускал. Инструктор попался умный. Сидор Сидорыч. Сид. Сид, эдакий кряжистый, кривоногий, прическа бобриком, бывший кавалерист, говорили, у Буденного служил. Он с первого взгляда на Даню понял, с кем имеет дело, и после занятия отозвал парня в сторону. «Вот что таким манером трудно будет, сдюжишь? Попробую». «А пробовать таким манером нечего, тут, как говорится, либо под конем, либо на коне». «На коне? Ну-ну». Тогда и появилось у Дани желание покрасоваться, преобразиться, как во сне, в лихого наездника. Стал Даня ворошиловским всадником, но никого не удивил. И другие ребята стали кавалеристами. Ничего в отношении к нему не изменилось. А когда началась война, Маршанский, студент медицинского института, совершил второй подвиг. Подал в военкомат заявление о добровольном зачислении его в армию. Тут уж и папа запротестовал. Он кинулся спасать мальчика, но в военкомате сказали: «Мальчику 21 год, Он взрослый человек и несет ответственность за свои поступки.